Мозг среагировал с задержкой. Уж очень быстро все произошло. Черный человек толкнул его к стене тоннеля и сознанием дела завернул руки за спину. Боярин рванулся было, но без всякого результата. Слишком немощным было тело двойника. Оставалось только зло сопеть и ждать развития событий. На запястьях затянули пластиковые наручники и рывком развернули. Снова весь обзор перекрыла фигура человека в скафандре, за спиной которой маячил Николай, совершенно неудивленный гостью. «Сдал, крысеныш!» «Этот?» — спросил глухой голос из-под шлема. «Этот!» — подтвердил сосед. «Осторожней с ним, он разное умеет!» «Идиот!» «Справлюсь!» — снисходительно ответил пленитель и, уже обращаясь к кому-то другому, произнес. «Секции D3, входим!» Забрало шлема поднялось. Боярин увидел лицо немолодого уже человека, изрезанное морщинами, жестокое и холодное. Лицо профессионального солдата, знающего толк в насилии. «Ну и что ты за тип, парень?» — вполне дружелюбно спросил он. «Почему тебя приказано брать отдельно от всех остальных?» Игорь после неожиданного плена недолго пребывал в прострации. События развивались быстро, утомленный разум не поспевал за ними, но сложить одно с другим большого труда не требовало. Николай его предал. Факт. Других вариантов попросту не было. Вопрос кому? О горе своей или синдикату? Не то чтобы была большая разница, его в любом случае ждет не номер с шампанским, но... Стоп. Отдельно от остальных? Наконец слова солдата дошли до него. Секции D. «Так Коля все убежище сдал?» «Паскуда!» «Значит, Агора!» «Но как?» «Капучино должен был предвидеть такое с его-то возможностями!» «Как-то же сосед связался с бывшим начальством!» «Уникальный тип», — холодно ответил он солдату, «с которым надо обращаться бережно и уважительно, иначе твое начальство...» Быстрый взмах руки и вспыхнувшие перед глазами звезды не дали ему договорить. Какие бы инструкции ни получил человек в доспехе, церемониться он не собирался. Может, Игорь и был ценным пленником, но не неприкасаемым точно. Пульсирующая болью левая щека сообщала об этом весьма однозначно. «Открываешь рот только для четкого и краткого ответа на вопрос. Отвечаешь по существу, в иных случаях молчишь. Понял?» Изгнанник кивнул. Нарываться в его положение было чревато. Сперва нужно было оценить ситуацию, найти способы на нее повлиять, а потом уже действовать. Или проявлять гонор, в случае, если окажется, что выхода нет. Солдат опустил забрало без усилий, как ребенка взял пленника на руки и двинулся в направлении убежища. Николай, преданный собачонкой, семенил следом. В зале царил хаос. Немногочисленные обитатели подземелья кричали, метались из стороны в сторону, пытались спрятаться за капсулами или в своих личных комнатенках. Смысла в этом не было. Солдаты в черных доспехах окружили весь подземный зал и теперь сжимали кольцо. Первая шеренга двигалась к центру, беззвучно стреляя в людей из тупоносых коротких винтовок. Вторая волна шла за ними на удалении 10 метров и действовала иначе. Спокойно и методично солдаты поворачивали обездвиженные тела на живот и сковывали руки за спиной, после чего грузили пленников на уже знакомые боярину платформы. Большая часть сопротивления так и не поняла, что их схрон обнаружен. Люди продолжали лежать в капсулах, дожидаясь своей очереди на упаковку. «Похоже, я переоценил возможности призрака», — горько подумал боярин. «Или недооценил умение Николая». Изнурять себя сожалениями он не собирался. Да он фактически сам привел Агору в убежище, взяв с собой предателя. Вина на нем. Но какой толк в душевных терзаниях? Сейчас они никому не помогут. Сохраняя разум холодным, он имел хоть какие-то шансы выбраться из этого хренового положения. «Я просто хотел вернуть свою жизнь», — жарко произнес Николай. Оправдываясь, он даже выступил вперед, закрывая Игорю обзор. Предпочитая, кстати, не смотреть на дела своих рук. «Чтобы все было, как раньше, до тебя!» Даже не агент Агоры. Просто перепуганный человек. Черт, как я это просмотрел в нем. «Я понимаю, Коля. Ты испугался. Бывает». «Заткнулись оба». Обе руки у держащего Игоря солдата были заняты, поэтому сразу бить пленника он не стал. «Только ничего не будет, как раньше. Думаю, ты и сам это понимаешь». Ты уже оказала горе услугу, а оказанная услуга ничего не стоит». «Ты ничего не знаешь? Они заинтересованы в тебе?» «Ну-ка, поподробней». «Ты же уникум. Все не как у людей. Сказали, будут тебя изучать. Так что на батарейке, как все остальные, ты не пойдешь». «Самый паршивый из всех вариантов». Тут солдат поднял забрало шлема и угрожающе посмотрел на пленника. Игорь терпеть не мог таких взглядов. Немощный, скованный, находящийся в плену, он, черт бы вас всех, драл, урожденный боярин из рода Поярковых. «Ну чего ты на меня уставился? Служба. Нравлюсь? Так развяжи руки, мы с тобой еще и станцуем. Или боишься?» Продолжая удерживать его на весу одной рукой, солдат освободил вторую, опустил ее вниз, и миг спустя Николай, закатив глаза, рухнул на пол. Прежде чем Игорь успел понять, что произошло, перед его лицом возник короткоствольный пистолет. Вспыхнул свет, и все вокруг утонуло в нем.